Кабинет Витька Большого был последним, в который они зашли. Очень приятно. Добро пожаловать. Зинина рука утонула в двух пухлых и влажных ладонях Витька. Внешне он походил на Дениса, такой же грузный великан. Всех толстяков Зина считала добродушными и покладистыми. «Хотите кофе или чаю?» — предложил Витек Большой. «У них наверняка масса работы», — подумала Зина. «Ведь они не присели на диван, предлагая кофе. Хорошо воспитанные люди. Приятно иметь с такими дело». «Тогда я провожу вас на рабочее место», — сказал Витек Большой после ее вежливого отказа. Зине было невдомек, что проводить ее могла и секретарша. Сопровождение второго хозяина фирмы удвоило затаенное недоброжелательство коллег. В табеле о рангах Зине на рабочее место соответствовало статусу офис-менеджера, попросту секретарши, девушки на побегушках у рекламных агентов. Отгороженный только за спиной и справа боку ее стол с компьютером находился в начале большого зала на проходе. Зине это не понравилось, но она не сочла возможным капризничать и в первый же день требовать улучшения условий. Недалеко от ее стола находилось рабочее место офис-менеджера, женщины Зининого возраста, но с прической подростка, двумя хвостиками над ушами. К ней и обратился Витек Большой. «Принеси для Зины подшивки журналов и альбомы». Когда женщина-девочка ушла, он сказал Зине: «Листайте, знакомьтесь, постарайтесь ухватить наш стиль и понять требования. С вопросами обращайтесь в любое время к любому сотруднику». «Спасибо». «А как ее зовут?» — Зина кивнула на стол офис-менеджера. «У меня все имена перепутались. Понятия не имею. То ли Таня, то ли Маша», — пожал плечами Витек. Возвращаясь к себе, он встретил несущую подшивку журналов сотрудницу. «Как тебя зовут?» «Ира. Подойди к Зине и назовись». Полчаса назад их представили друг другу. «Меня зовут Ира», — проглотив обиду и положив журналы на стол, сказала офис-менеджер. «Очень приятно. А я Зина. Запомню». Витьки пили кофе и обсуждали новенькую. «Хорошенькая лошадка», — заметил Большой. Они рассматривали женский персонал фирмы как гарем общего пользования. «Дура, конечно», — заключил Большой. «Естественно», — подтвердил Маленький. «Может, их с мужем в ресторан пригласить?» «Еще рано. И они должны пригласить первыми обмыть события». «Она не намекала?» «Нет, вибрирует от волнения». «Правильно делает». «Нас она полюбила, как родных. Нужно продумать, что мы можем слупить с класса. Правильно. Поручи кому-нибудь собрать все их рекламные материалы. Раздраконим их, как профессионально убогих. Верно. Ты заметил, какие у нее ножки? У нее все путем, аппетитная сучка. Не ошиблись мы, посадив ее у всех на виду? Нет». «Будет хорошо себя вести, кабинет выделим, она нам пятки целовать будет». «Тоже правильно». У Зины рябило в глазах от ярких фото. Она вчитывалась в статьи и мало что понимала от волнения. В 7 вечера никто не покидал рабочих мест. Гул телефонных разговоров, пиликанье компьютеров не затихали. Зина беспокоилась о Маняше, гувернантка уже ушла. Зачитались. К ее столу подошел Витек Маленький. «Почему не идете домой? У нас не принято воровать время у семьи». «Спасибо». Зина с радостью вскочила. Она уловила злобный взгляд Иры, но не успела подумать, чем вызван. Отвлек вопрос Виктора. «Муж за вами заедет?» «Нет, он на охоте. Я сама вожу машину». «Правда? Какая у вас?» «Ауди». В руках у Иры треснул карандаш. Зина и Виктор оглянулись на звук. Ира с каменным лицом выбросила обломки в корзину, тряхнула хвостиками и застучала по клавиатуре. «До завтра, Зина!» — попрощался начальник. «До завтра!» — улыбнулась она в ответ. Зина вышла на улицу и полной грудью вдохнула воздух теплого московского вечера. Она устала сегодня, но это была приятная усталость.